Глава 135. Прочность брони. И все же эта вселенная устроена хитро-мурдро, а местами даже толково. Есть там эдакие чертики из коробочки, иногда довольно приятственные. В том плане, как обычно говорится, знал бы, где упал, так соломки загодя постелил. И вот оказывается, что иногда соломка там уже есть, кто-то позаботился. Ибо получается, что сквозь полузабытые и мечту о льющейся из крана жидкости разного фасона нас выдергивает в реальность чей-то явно человеческий, но на английском языке говорящий голос. И что-то в том голосе до боли знакомое. И голос тот вообще-то не говорит, а, наверное, кричит. Просто нас после всяческих путешествий из антропогенной действительности в антиантропогенную сильно обманывают уши. Что-то у них не так с пересчетом логарифмической шкалы громкости. По поводу этого голоса надо что-то предпринимать. Что же именно? Если в нашем отряде отхода какой-то пропущенный подпункт, роемся, мутим воду, ощупываем дно. Нет более никаких пунктов. Попробуем, хотя очень и очень не хочется, экстраполировать. Надо бы вообще-то дать о себе знать. Радио, компьютерная связь. Ага, всплыло наконец. Вот этого теперь никак, ни в коем разе и нельзя. После взрыва полное радиомолчание. Правда, может, оно от всячески поражающих факторов и так не получится. Вот, например, не наблюдается в левой глазнице виртуальный экранчик, испарился. Может, на глазному лазеру или аккумулятору пришел каюк? Ладно, как раз это сейчас не важно. Надо дать знать о себе, ибо теперь, помимо всего прочего, голос опознан. И если он не является наведенной последствиями катаклизма галлюцинацией, то тогда где-то поблизости, в нашей, хоть антропогенной, но все же мерзопакостной вселенной, произошел непредусмотренный сбой. Прямо тут поблизости выпрыгнул приятным чертиком из табакерки русский майор Потап Епифанович Драченко. И поскольку язык у нас от отсутствия влаги абсолютно не шевелится, а помимо того голова все еще запаяна в панцирный шлем, то кричать нам все едино без толку. И тогда мы напрягаемся и пытаемся разобраться с управлением тела. Похоже, рука двигается и не сломана. Может быть, просто умерла при путешествии туда-сюда управление экзоскелета? Теперь требуется ворочить не только собственный неподъемный вес, но еще и переставший слушаться команд панцирный? О, мама мия! Получится ли индивидуальным усилием преодолеть потерявший память металл? Может, сделать попытку вырваться из костюмчика? Однако, кажется, планом предусмотрено, что именно по наличию амуниции нас и сумеет отличить от местных товарищей, служащих в охране. И значит? Значит, ждем и никуда не рыпаемся. Если сказано не снимать, то не просто так от балды. Вдруг у команды спасателей Епифановича есть специальный детектор, ловящий испаряющиеся фуллерены. В общем, ждем. Только вот глаза все-таки желательно постараться открыть.